Глава 9. Human are gods. «Чёртова пустыня! Как я их ненавижу!» Взвалив на себя Ченнирен, этот чёрт оказался крайне тяжёлым. Эксцентричный монах вместе с остальными пошли вперёд. Корабль сломался и прямо сейчас не взлетел бы. Оставалось искать помощи здесь, на планете, которую они упали. Просторная пустыня раскинулась перед ними, где бушевали только ветра. Должно быть, они прошли несколько тысяч ли, когда заметили бегущего к ним человека. «Погодите-ка!» Этот человек был неестественного размера. Чем ближе он приближался, тем большим он казался, но даже издалека он был больше человеческого размера. В тот же момент Асмат воскликнул «Смотрите!», и они увидели с другой стороны бегущего человека такого же размера. «О, черт!» Мужчины ринулись бежать обратно к кораблю, но те настигли их еще раньше. Огромное человекоподобное существо оказалось совсем рядом и пнуло их со всей силы так, что они пролетели несколько ли, прежде чем впечататься в песок, глотая пыль. Приподнявшись, Жао Вэньнян увидел, как два человекоподобных существа начали бороться, игнорируя их. Монах, осторожно переворачивавший Ченнирен, поднял голову, обнаруживая с помощью очков Гуо существо. Пришелец, завернутый в мантию, смотрел на них сквозь неоновую маску свиньи. «Ничего не понимаю», — честно признался Жао Вэньнян, и остальные безмолвно с ним согласились. Существо махнуло головой и куда-то отошло, появившись вскоре с другим. Обернутый в коричневую мантию и с маской Ра на лице, это подошло к ним и на ломаном китайском сказала: «Хотеть участие принять или развиться?» Ничего не поняв, монах сказал: «Нужно лекарство! Эволюционировать!» Переглянувшись, мужчины задались одним и тем же вопросом. «Ты двинутый?» «Чего?» Но Ра, казалось, искренне не понимал, в чем проблема. «Что? Не можешь? Аптека! У вас есть аптека?» Ра на мгновение замер, словно глубоко задумавшись, как будто он что-то понял. Затем он потянулся к своему карману и, пошарившись, вытянул лист зеленого подорожника. «Аптека!» Монах уже начинал не выдерживать. Глядя на то, как Ченнирен может откинуть копыта в любой момент и ничего не заплатить, он выдернул подорожник из чужих рук и практически прокричал: «Черти бы тебя побрали, сраный ты козел! Федерация, плохо! Аптека!» Ра обрадовался. «А, федерация! А что такое? Мы эволюционно тупые! Лекарство нужно! А деньги? Есть только рубы!» Даже через маску было видно, насколько посветлело чужое лицо. «За мной!» Взвалив на себя Ченнирен, монах и остальные двинулись за ним. Двое человекоподобных отдалялись, и, наконец, они увидели что-то похожее на цивилизацию. Это оказалось огражденной территорией, вроде туннеля. Однако, через некоторое время, слева от них началось круглое очищенное поле с ровным песком. Все это напоминало арену. Пройдя через длинный туннель, Ра дошел до одной из дверей и толкнул ее, приводя их внутрь. Внутри стояли непонятные колбы, сосуды и странные технологии. Затем сказал: «Вынимать карбюратор!» Это было настолько непонятно, что даже Асмат задался вопросом. «Чего? Ну, куда лекарство вливать?» Монах: «У нас нет этого! Есть вены там, артерии! Что нужно?» Ра с непониманием посмотрел на них. «Черт, чертивый чертила!» Выругался монах снова. Выхватив эту странную штуку, монах осмотрел ее со всех сторон, но так и не понял, как этим пользоваться. Единственным вариантом было вылить всю эту жидкость. Попросив у знакомых шприц, к счастью, у Асмат он оказался, монах набрал в него жидкость и спросил: «Что здесь?» Ра что-то сказал, но монах ничего не понял и решил смиренно с этим согласиться. «Пойдет!» Параллельно с этим он запустил на браслете проверку, и вскоре ему выдался результат. Антигистаминное, со странным составом, но это точно было оно. Недолго думая, он вколол это в вену Ченнирен. Руки почти не дрожали. Это было опасно, но у него просто не было другого выхода. Казалось, Ченнирен настолько плохо, что подойдет уже любая хрень. Вливая, он бурчал сам себе: «Слов нет! Надеюсь, тут не геоглога модификация, а то еще станешь тигром! Братаном-тигром! «Ты не только хату развалил, но и потратиться заставил!» Не успел он долить, как Ра снова обратился к ним. «Играть или ставки делать?» Жао Вэньян решил взять роль переводчика на себя и на таком же ломаном китайском произнес. «Выход! Искать выход!» Ра не оценил жест доброй воли, и глаза сверкнули злостью через маску. «Нет! Играть? Выход! Нет, ставки! Выход! Эксит, малахит, твою мать!» — воскликнул монах. Ра, наконец, успокоился и жестом показал следовать за ним. В тот же момент Ченирен открыл глаза. Монах тут же хлопнул его по плечу. «Наконец ты очнулся, дружище!» «О, что это было?» Задержав руку на его плече, монах сказал, глядя ему в глаза. «Рад, что ты в порядке!» На мгновение Ченирен засмотрелся. Эти глаза, какими пустыми и одновременно глубокими они были, как будто кто-то выключил в них все существующее, но в то же время зрачок оставался подвижен. Его даже почти передернуло. «Он так волновался за тебя?» «Ага, всю дорогу сам тащил. Завалите!» Резко убрав руку, монах отвернулся, и Ченирен засмеялся. «Он просто боялся, что я не выплачу долг». Затем их вывели в туннель. Оттуда раздавался странный шум, но у них не было выбора, кроме как следовать за ним, а когда они вышли, Ра тут же преградил им путь назад. Это оказалась арена, на которую все это время они просто смотрели. Но что более страшно, прямо напротив них стояло одно огромное существо. Кажется, они хотели, чтобы произошел бой. Ничего не оставалось, кроме этого. В тот же момент существо сорвалось и побежало к ним. Огромный человек, размером с двухэтажное здание, бежал к ним и одним ударом ноги откинул всех в сторону. Больно ударившись о песок, Ченирен откатился в сторону и потянулся рукой к пушке. Он чувствовал себя лучше, но не намного. Поэтому все, что ему пришло в голову, это отстреливаться. Несколько пуль попало прямо в ногу человеку, но никакого эффекта это не произвело. Опершись руками о землю, монах тяжело дышал, и дыхание смешивалось с песком, заставляя кашлять. Зажав раненую руку, превозмогая боль в ноге, монах ринулся за остальными, хромая на бегу. Они старались оторваться изо всех сил, и в какой-то момент им почти даже удалось. Обернувшись на бегу, Ченьрен заметил, что больше их никто не преследует, но они все равно побежали далеко вперед, лишь бы не быть схваченными. Когда силы оказались на исходе, мужчины остановились, тяжело дыша, и Жао Вэньян просто рухнул на землю, а следом за ним и остальные, найдя это отличной идеей. Небо постепенно темнело. На смутно-сером пространстве не было ни единого облака, только постепенное сгущение сумерек. Им ничего не оставалось, кроме как заночевать здесь, прямо в пустыне. Зная, что ночами здесь становится холодно, Ченьрен предложил скинуть верхнюю одежду и накрыться ею, сев спинами друг к другу. Постепенно серость сменялась пустынной синевой, и вскоре наступила ночь. Понижение градусов ложилось холодом на кожу, и Ченьрен, как и остальные, едва заметно дрожал. Становилось совсем холодно. Рассвет принес с собой новые проблемы. Кто-то толкнул его в бок, и, проснувшись, Ченьрен смутно увидел что-то вдалеке, пока не обнаружил, что это песчаная буря. «Черт побери!» Мгновенно проснувшись, он вскочил на ноги. «Что будем делать?» — крикнул он сквозь усиливающийся ветер. Монах молчаливо ткнул пальцем в Жао Вэньян, который еще лежал на земле. Изогнув бровь, Ченьрен не сразу понял, что это значит, пока не пощупал лоб товарища. У младшего из них была лихорадка. «Черт побери в квадрате!» Взвалив его на себя, мужчины двинулись влево от песчаной бури, но шансов, что они смогут добраться куда-то, были минимальны. Единственным спасением казались возвышающиеся вдалеке какие-то песчаные горы, куда они и двинулись. Некоторое время спустя, когда до гор было уже недалеко, а песчаная буря практически нагнала их, внезапно они увидели двоих людей. Напряженные мышцы отозвались болью от еще большего напряжения, но люди внезапно махнули им рукой. Взвалив на себя Жао Вэньян, Ченьрен и остальные двинулись к ним. Монах же положил руку на пушку, просто на всякий случай. «Скорее сюда!» — крикнул человек на чистом китайском, к счастью, замотанный в мантию до глаз. Мужчины поспешили к нему. «Кто бы вы ни были, вы герой!» — сказал с благодарностью Ченирен. Спаситель в коричневом балахоне с неоновой маской собаки поклонился, складывая руки жестом перед собой. «Защитник ваших прав Анубис!» «Икариот, славно, что вы успели, иначе бы от вас и камня на камне не осталось!» «Ха-ха!» — сказал второй, также завернутый в мантию. Мужчины вели их куда-то вглубь, пока не показался туннель, спускающийся куда-то в землю. Сжав крепче пушку, монах проследовал за человеком. «Есть талон!» Мужчины растерянно переглянулись, когда Анубис вытащил из мантии одну бумажку, протягивая второму. Затем он повернулся к ним. «Видел, как вы сражались. Вы получили право пребывать на этой планете, но так как не выиграли, пока доступен только этот ранг. Я не успел вас остановить на арене». Посмотрев на талон, человек хмыкнул. «А, низший ранг. Ладно, тогда можем вам предоставить только одну комнату». Ченирен радостно подумал. «Да хоть одну». «А, стоп». Его настроение мигом испортилось. Он не это имел в виду. Человек в мантии протянул им карточку и повел вниз по туннелю, приводя к двери. На удивление, в этом песчаном туннеле действительно стояла самая настоящая дверь. Смотрелось это крайне сюрреалистично. Возможно, песок был только прикрытием. Мужчины толкнули дверь. «Выспитесь, утром зайду к вам». «Так уже же утро!» — не выдержал Асмат. Мужчина странно посмотрел на них. «Утро — это когда темно, балбесы. Доброй ночи!» Внутри оказалось и впрямь тесное помещение. Одна двуспальная кровать занимала почти все пространство, две прикроватные тумбочки у нее. Справа — вход в ванную. Скинув Жао Вэньнян на кровать, Ченирен мигом проследовал в ванную, чтобы осмотреть ее, и, выглянув, хотел было сообщить, но уже увидел спящего на кровати монаха. «Кровать чур моя!» — так и не успел сказать Ченирен и угрюмо пошел в ванную.